Рассвет полуночи. Глава первая. Багровый дождь. Кто бы мог подумать, что судьба сыграет такую жестокую шутку с преуспевающим бизнесменом Джошем Харрисом? Что эта злодейка заведет в один из самых темных закоулков? Где же была его железная предусмотрительность? Как с его холодной головой он оказался в сотнях миль от Сан-Хосе, где не услышит ни одна живая душа? Он не запаниковал, когда в условленном месте в назначенный час не оказалось курьера с посылкой. Не запаниковал, когда из ниоткуда появилась омерзительная тварь и утащила в объятия ночи одного из телохранителей. Паника наступила, когда двери его джипа оказались заблокированы, в то время как второй охранник нещадно опустошал магазин пистолета. Слыша предсмертные, леденящие кровь в вопле раздираемого на части телохранителя, Джош Харрис направил дуло Desert Eagle в поток дождя и крикнул: «Покажись, тварь!» На его бледном лице читался дикий ужас. Ливень заглушил угрозы. Теперь Джош не был тем пугающе властным миллиардером, каким его видели все, с кем он имел дело последние 25 лет. Он был жертвой и понимал это. Все, что оставалось, так это не поддаваться панике. Мужчина все еще пытался восстановить в голове список недоброжелателей. Возможно, ему бы и удалось это сделать, если бы смерть так явно не дышала ему в лицо. Он всеми силами сдерживал дрожь, в то время как крики людей обрушивались на него вместе с дождем. Какую-то долю секунды он пожалел о своем героизме. Нужно бросить пистолет и, вскинув руки, взмолиться о пощаде. Но эти мысли тут же разлетелись от прогремевшего выстрела. Второй телохранитель стоял на коленях и держался трясущимися руками за горло, из которого фонтанировала кровь. Джош Харрис выстрелил в боковое стекло и принялся выбивать оставшиеся осколки локтем. Он был уже готов к тому, чтобы втолкнуть свое массивное тело в машину, но вдруг остановился. За спиной стоял убийца. «Ты совершаешь глупость», — твердо произнес Харрис. «Сколько ты хочешь?» С этими словами он обернулся. От увиденного у мужчины пропал дар речи. Он застыл от страха. Существо смотрело на жертву. Его пасть расползлась в неком подобии улыбки. Доведенный до отчаяния человек с бешеным сердцебиением, вспученными венами, бегающими глазными яблоками, обливающийся потом и все еще надеющийся на спасение, все это доставляло ему удовольствие. «Я дам вам гораздо больше!» — взмолился мистер Харрис, но тварь лишь ехидно улыбнулась в ответ. «Сколько ты хо...» Последние слова потонули в пене из пузырящейся крови, и тело бизнесмена повалилось на землю. Убийца держал в острых когтях голову жертвы. Он вращал ее с любопытством, будто пытался разглядеть каждую черточку жалкой гримасы столь влиятельного некогда человека.